зарослях. Некоторые африканские народы, особенно пигмеи Заира, верят, что Бонго обладает волшебной силой и наделена удивительными качествами. Рассказывают, что она может повиснуть на дереве, зацепившись за него рогами, и потом неожиданно броситься на охотника. Утверждают также, что она ест ядовитые растения, поэтому ее мясо несъедобно. Когда Бонго убегает от преследователей и видит на своем пути воду, то может полностью погрузиться и пробыть в ней столько, сколько потребуется, и в это время питаться рыбой. Эти рассказы пигмеев не имеют ничего общего с действительностью, и их можно отнести к разряду мифологических преданий о животных. Бонго известно мало, потому что живет скрытно. Тот, кто сумел поймать Бонго, считается искусным охотником. Бонго – самая крупная, самая сильная и самая тяжелая антилопа тропического леса. У нее необыкновенной красоты оранжево-коричневая шкура с белой шерстью на внутренней стороне ног, белые пятна на шее и морде, 12-14 узких белых полос по бокам и крупу, темно-коричневая шерсть на морде, шее и лопатках. У Бонго мощные спиралеобразные рога, толстые у основания. Они светло-коричневые, а кончики цвета слоновой кости. Самки в 3 раза меньше. Окраска головы, шеи и лопаток у них светлее, рога намного тоньше. С первого взгляда понятно, что Бонго живут в тропических лесах и зарослях кустарника. У них карпообразная спина, и всем строением своего тела они отлично приспособлены к преодолению высоких препятствий. Естественный инстинкт и условия жизни в тропическом лесу сделали антилопу Бонго настороженной, поэтому ее движение бесшумно, и она почти невидима. Питается листьями, своими рогами выкапывает корешки кустов и небольших деревьев. Ей необходимо большое количество воды. Несколько лет я пытался поймать Бонго. Первые 3 антилопы мы привезли специальным грузовым самолетом в 1974 году из Кении. Нам удалось их поймать после огромных мучений почти в недоступных бамбуковых зарослях хребта Абердер. Я подтвердил свои предположения, что Бонго живет одиноко на краю тропических лесов, в так называемых галерейных лесах, и на открытых пространствах вдоль ручьев и речек, в основном между Конго и Нилом. Пока там в конце прошлого столетия не были созданы опорные пункты бывшего бельгийского Конго, ныне Заир, Бонго в этих краях было много. Но солдаты и местные жители отстреливали этих животных так основательно, что уже перед Первой мировой войной они стали большой редкостью. В Камеруне, Габоне, Центральноафриканской республике и недалеко от горы Кения количество их также быстро уменьшается в результате вмешательства человека. Канна живет большими стадами по 60 и более животных. Весьма редко я встречал стада по 10-20 голов. Это крепкие, но не агрессивные животные. Как только мы выбирали подходящую для отлова антилопу, и она оказывалась в лассо, животное сразу как бы сдавалось. Его вполне могли удержать и втащить в ящик 3 человека. Только несколько раз случилось, что какая-нибудь антилопа неожиданно наносила сильный неприятный удар ногой. Как и многие лесные антилопы, канна бегает легким шагом. Она принадлежит к самым пугливым животным, и даже находясь на большом расстоянии от человека, все же старается избежать встречи с ним. Во многих местах канну приручили и разводят как домашнее животное. Известно, что в советском заповеднике Аскания-Нова давно содержится большое стадо полудомашних кан. Издали стадо кан выглядит как стадо коров. Некоторые животные, находясь на пастбище, медленно бродят взад-вперед, другие греются на солнце, отдыхают, пережевывают пищу в тени мимоз. Когда они меняют пастбище, их ведет старая самка, и замкнутая группа напоминает кавалерийскую часть. Если их преследуют, они переходят на рысь, а то и в карьер. Молодые самцы и самки бегут очень быстро, им часто удается скрыться даже от преследующей их автомашины. Во время отлова кан я понял, что человек может выдержать все. Это было на бескрайних равнинах Копенека, ровных как стол. Мы выбрали красивую антилопу и мчались за ней в джипе на полной скорости. Мой помощник управлял, а я был с лассо наготове. «Осторожно!» — крикнул я. «Здесь высокая трава, сбавь скорость!» В 50 метрах перед нами появилась длинная полоса травы, а это для мчащего по бездорожью джипа очень опасно. Все места, где мы предполагали производить отлов, предварительно приходилось очищать от травы. Больше недели мы ездили вдоль и поперек по огромному пространству, осматривая местность. Когда вы мчитесь на джипе, и перед вами неожиданно появляется